Глава 4. Так получилось, что лицом к упавшему на пол алкоголику сидела именно я. Фил-то кто-то вообще спиной, а Луша на Фила больше смотрел, чем на происходящее вокруг, тем более, что и народу-то в этот час было не очень много. Кроме нас и дрыгающего руками и ногами посетителя, практически никого. «А что вот с этим господином случилось?» — разорвал я притяжение влюбленных взглядов. Фил обернулся, Лушка взвизгнула, и оба они бросились к замирающему телу. Девушка принялась брызгать водой. Фил попытался поднять страдальца, но тот непроизвольно сопротивлялся. Пришлось помочь. Огненная вода не в то горло пошла. Опустился я на одно колено рядом с посетителем. Фил меж тем короткими приказами заставил местную обслугу взяться за спасение клиента. Под головой уже лежала свернутая скатерть, рядом стоял кувшин с водой, слегка подкисленный уксусом. Положил руку уже даже не дергающемуся человеку на лоб. Странно, такое впечатление, что все органы отказывали один за другим. Сердце билось с перебоями, еле прогоняя по сосудам загустевшую кровь. Почки явно пошли в разнос вместе с печенью, из-за недостатка кислорода мозг отключился. Странные судороги шли от нервных корешков позвоночника, и там импульсы практически не проходили. Спасибо внутреннему диагносту я мог определить, где находится очаг всего этого безобразия. Что странно, вовсе не в желудке, куда было вылито огромное количество пойла, и не в печени, которая должна была все это переработать. Грязная черная клякса находилась прямо в локтевом сгибе. Я сосредоточился, попробовал хоть как-то нормализовать состояние больного, но ничего не получалось. Казалось, его организм не отторгает лечение, игнорирует. Даже попытка залечить ссадину на лбу от падения на пол ничем не кончилась, хотя это-то должно было сработать. Странно. Не могу ничего сделать. Я отнял руку от лба клиента, машинально поглядел на ладонь. В центре было какое-то красное пятно. Точно такое же над бровями, лежащего на полу. Может, помощь вызвать? Фил сначала задумчиво кивнул головой, потом увидел пятно, вскочил и отшвырнул девушку от тела. Судорожно крутанул кольцо. «Всем отойти подальше!» – заорал он. Двух подавальщиц и повара как ветром отшвырнуло к стене. Ничего не понимающая Луша сидела на полу на круглой попе и непонимающе таращила глаза. «Кстати, я тоже что-то ничего не понял. Так и сказал». «Ты чего это?» Фил чуть ли не отпрыгнул от меня, стоило мне лишь наклониться в его сторону. «Ты это, Марк, не двигайся», — попросил он. «Ладно», — пожал я плечами, — «может, объяснишь, что случилось-то?» «На ладони у тебя», — он отодвинулся еще дальше, кивнул в мою сторону. Я осмотрел руку со всех сторон. «Ну, подумаешь, красное пятнышко, тем более, что оно вроде как меньше стало. А вот у больного, наоборот, красное пятно расползлось уже наполовину лба». Он почти не дышал, только хрипел, глаза налились кровью, смотрели в одну точку. Как аллергия какая-то. Или инфекция. Не хватало мне только местную чуму подхватить. Я спохватился, продиагностировал себя. Все было практически в полном порядке, ну, кроме пятнистой ладони. Под этим пятнышком на руке сформировалось черное зернышко со жгутиками. Оно пыталось проникнуть дальше, но мой организм не то чтобы сопротивлялся, он лениво обрубал жгутики, словно издеваясь над зерном. Я практически чувствовал, что даже без заклинания он справится с заразой за секунду, но вот что-то внутри меня, и я догадывался, что изучало этот объект. И никаких сообщений типа, мол, Марк Львович, обнаружена новая зараза, изучается. Нет, ничего этого не было. Зная скволыжный характер доставшегося мне модуля, я особо не беспокоился. Все, что надо, я узнаю в самый неподходящий момент, как всегда. А вот Фил беспокоился. Он беспрестанно крутил кольцо, словно палец пытался себя оторвать, и смотрел на дверь. Пока я смотрел внутрь себя, прошло несколько минут, и вот такие дергания оптимизма мне не добавляли. Луша надоела отсиживать попу, она получила от Фила ценные указания и куда-то убежала. Прочий персонал тоже очистил обеденный зал от своего присутствия. Так что остались мы втроем. Я, Фил и практически уже даже не хрипящее тело. Но тут двери распахнулись, впуская вовнутрь новых действующих лиц. Сначала, прям дежавю, бежали два парня в серых камзолах, придерживая створки для прибывающих особ. Потом в зал влетел мой старый знакомый, врач Мирон, и сразу направился к лежащему на полу телу. Посторонний, бесстрашно кладя руку на окончательно покрасневший лоб, повернул он голову к Филу. «Заперты в подсобке», – отрапортовал тот. До пострадавшего не дотрагивались, сразу после появления пятна отошли на условно-безопасное расстояние. «Это хорошо», – Мирон кивнул. Тем временем в зале появились еще двое – мой местный учитель силы и мой же недоброжелатель боярин Тятьев, который при виде меня неодобрительно покачал головой, мол, как что случается, так этот новоявленный колдун обязательно тут как тут. И не более того, все внимание вновь прибывших было сосредоточено на пострадавшем. «Ну как?» – Тятьев пододвинул стул, разместился с комфортом. Сила уселся рядом. «Последняя стадия». Мирон встал, вытер руку салфеткой. Вот на его ладони ничего не появилось. Грибница уже проросла. «Выяснить, кто, и сжечь, или себе возьмешь?» Тятьев кивнул Силе. «Не», — тот покивал головой, — «чего я там не видел? Вот если бы удалось на предпоследней стадии отловить, тогда да, понаблюдал бы с удовольствием. А так, подумаешь, еще один проросший. Там уже вся грибница сформировалась, через несколько минут рассыплется, ценности не имеет». «А ты никак хотел бы отросток взять?» — прищурился Тятьев. «Ты меня, Север Вельминович, под приказ не подводи», — с линцой протянул Сила. «А то сам знаешь, я человек не злопамятный, но память у меня хорошая». Тятьев неожиданно хохотнул, легко встал, подошел к Мирону. «Ну что, Мирон Ипатьевич, забираем?» «Да», — тот потер лоб. «Никто точно тело не трогал?» «Ну, кроме меня никто», — опередил я Фила, уже готова была сдать боевого товарища. Мирон поморщился. «Ну, судя по тому, что вы, Марк Львович, живы и здоровы, отросток к вам не перешел». Я поглядел на ладонь. Обычная здоровая кожа, пятно бесследно исчезло, как и черное зернышко под ним. И кивнул головой, чего человека расстраивать, от важных дел отвлекать, со своим здоровьем я уж как-нибудь сам разберусь. «Пятый круг», — вступила в разговор Сила. «Всплеск был недавно». «Тогда понятно». Мирон окончательно успокоился. Тем временем два серых камзола притащили что-то вроде гроба. Тятьев силы не погнушались загрузить туда тело, и покойник окончательно исчез за дверями. И Тятьев за ним. А мы вчетвером остались в трактире. «Ты ведь, Марк Львович, ничего не понял, правда?» Сила отхлебнул пиво из огромной кружки, отломил от красного, пахнущего укропом огромного рака клешню и высосал содержимое. Мы сидели за заново накрытым столом. Фил с Мироном дегустировали наливку, а мы с Силой пиво. На мой взгляд, очень даже неплохое. Вот с него надо было начинать. Глядишь, и день бы по-другому пошел. «Нет», — честно признался я. Сила оглядела обеденный зал. «Прислуга в подсобке», — тут же доложил Фил. «Ну и хорошо. Так вот, поскольку тут все люди свои и о расследованиях знают, скажу как есть. Ты, Марк, на складе, когда с Еропкиным из колдовского приказа знакомился, его подручные красную пыль нашли. Не буду подробно рассказывать, что да как, по сути, красная пыль – это спора одного гриба, в естественных условиях почти не встречающегося. Потому как для этого гриба нужен переносчик. А единственный вид, на котором этот гриб паразитировал, уничтожен почти 1000 лет назад вместе с остальной живностью небольшого континента, на котором он обитал. Так вот, для обычных людей красная пыль – это наркотик, практически безвредный, если не превышать определенную дозу. И очень действенный, куда там конопле или опиуму. Но вот если эту дозу превысить, а со временем потребность растет, споры образуют грибницу прямо в человеке. Обычно в локтевой впадине, туда пыль втирают. И вот с этого момента человек преображается. Он всегда весел, благодушен, в отличном настроении. Прям идиот, но умный. Мыслительные способности тоже возрастают. «Еще как», — подтвердил Мирон, отрезая кусок от окорока. «Не гений, конечно, но разница с прежним уровнем существенная». «Именно», — продолжал Сила, — «и живет так человек несколько месяцев, а то и год, иногда даже полтора, максимум два. А потом грибница пробуждается. Это называется предпоследней стадией. В ней она при удачном стечении обстоятельств, которое карается казнью через сожжение и проклятием на весь род, начинает выделять споры. А вот если обстоятельства не складываются, зачем мы пристально следим, человек умирает. И тут опасность, в то время, когда прежний носитель гибнет, грибница может переползти на другого носителя. Но...» Тут он поднял вверх очередную клешню. «Колдунов эта зараза никак не поражает, только обычных людей, ну иногда из шестого круга кого, но тех вылечить можно. А вот обычного человека тоже можно, но дорого, дешевле помереть. Так что дотронулся кто по неведению, а так обычно и случается, ведь помочь всегда желающие находятся. И все, в 99 случаях из 100 грибница решает, что ты ей не подходишь. И вот так же носитель помирает максимум за неделю и за эту неделю размножается в других носителях, ищет своего единственного. Так что вещь эта заразная, иногда приходится карантин вводить. Это вот сейчас Мирон Ипатич всех осмотрит и, если что, отпустит». Фил побледнел, отложил на тарелку куриную ножку. «Не пойму», — признался я, — «эту ведь пыль откуда-то берут, значит, есть где-то носители, которые вот так носят в себе заразу». «И не надо понимать», — отрезал Сила, — «вопрос государственный. После чумы эта пыль везде вне закона. Любой, кто занимается ее добычей, торговлей и употреблением, государственный преступник. Сейчас вот этого придурка, который решил в астрале полетать, личность установит, и всем его родным, близким, друзьям, даже дальним знакомым мало не покажется. Часто так? — осторожно поинтересовался я. С пылью? Бывает. Десяток раз за год. Уж и малым детям в школах рассказываем, и околоточные беседы проводят, но вот найдется обязательно такой идиот, которому мало доброго вина или обычной дури. А ведь порции пыли почем сейчас идет? Сила поглядел на Фила. По 10 золотых за щепоть, — подсказал тот. Вот. А это на один раз. Так что поэтому и банки за расходами следят, и пришлых мы отслеживаем, откуда что берется. Ну, кроме колдунов. Ага, усмехнулся Мирон. Не испытать нам настоящего блаженства, и все равно колдунам завидуют. Да, Фил? А как же, подтвердил Зубастик. Черной-причерной завистью. С прислугой обошлось. Трясущиеся от страха, ничего не понимающие, они подходили к Мирону. Тот их быстро обследовал и отпускал. Всех трех, повара и двух подавальщиц. А вот служка задержался подольше, держал за руку, покачивал головой, отчего Фил то бледнел, то краснел, и, наконец, отпустил бедную девушку. «Все в порядке», — подвел местный скулап черту под диспансеризацией. «Все здоровы, а дальше пусть сыскной приказ этим занимается». Обрадованный Фил увел Лужку куда-то. «Успокаивать, как пить дать. А я засобирался домой, и так день вышел слишком насыщенным». У дверей уже стояли трое в черных камзолах. При виде меня подобрались, слегка поклонились. Один из них протянул мне серебряную пластину, предложил дотронуться до нее кольцом. Пластина вспыхнула зеленым. Вроде как за своего сошел. Выпустили, но поглядывали с сомнением. День уже клонился к вечеру, и делать всего было ничего, а вот поди, 1 января почти прошло. Без елки, тяжелой головы утром и доедания салатов в течение дня. Благодать! По январскому морозу я бодро дошагал до своей колымаги и уже в ней помчался на всех парах домой, к тишине и одиночеству. Когда я поставил повозку на парковочное место во дворе и зашел в дверь, оказалось, что мчался я еще и к коту. Здоровый черный котяра сидел прямо в прихожей, требовательно глядел на меня, не отвлекаясь на кис-кис, и пошел вон. А пнуть его вот не поднялась нога. У меня никогда не было животных. В детстве, когда другие ребята умоляли родителей купить им щенка, я больше о велосипеде мечтал. Потом, с взрослением, я понял, что был прав. Велосипед не просился гулять два раза в день, не жрал котлеты со стола и не оставлял шерсть в самых неподходящих местах вместе с какашками. Да, он не клал голову мне на колени, не давал чесать за ухом или что там у велосипеда, грипсы. Но, тем не менее, он был мне верным другом на протяжении нескольких лет, уступив место другому, со следующим размером рамы и колес. А животные? Они отлично смотрелись у моих друзей и приятелей, у Жора Богданова аж два пса, у Лехи доберман. Но у них и дети были, и жены, а я вот как-то всего этого избежал. Ну, собаки так, мелочь, другое дело кошки. Романтические отношения, в которые я периодически вляпывался, неизбежно втягивали меня в круг увлечения очередной половинки. И вот тут кошек было в избытке. Такое впечатление, что женщины помешаны на них. Ладно, одна серая напасть, а то и две, и три разных цветов, но с одинаково мерзким характером. В отличие от собак, кошки меня никогда не любили. И если до откровенного жидкого подарка в кроссовке не доходило, то вот царапнуть из-под тишка, поточить ногти о новые джинсы или нагло улечься на колени, оставляя клочья шерсти, это пожалуйста. И ведь не сделаешь ничего, не погладишь котика, не получишь любви от его хозяйки. А, попробуй обить, и отношениям конец. Хотя что там кошки? Вон, у Катьки Уфимцевой целый спиногрыз человеческий был, тоже не очень любил меня. Детей я смело относил к домашним питомцам. Так что к неожиданному гостю я отнесся с прохладцей. Даже не стал забивать себе голову, как он вообще появился в доме. Все окна и двери были закрыты, подвал проверен в первый же день, никаких потайных ходов или щелей в нем не было. «Ты как тут оказался?» — все же спросил я. Коты любят человеческую речь. Они в ответ на нее урчат, как мне кажется, матерятся потихоньку. Вот и этот заурчал, лениво приподнялся, подошел ко мне, потерся об ноги. «Может, ты есть хочешь?» Урчание стало громче. Не знаю, почему книги и фильмы с упорством заставляют нас думать, что коты обожают рыбу, мышей, сметану и молоко. На моей памяти только у одной из моих пассий представители семейства кошачьих ели что-то натуральное. Она каждые 2 недели строго по списку, бедняжка, покупала какие-то потроха, смешивала их с отличной говяжьей вырезкой, яйцами, прям со скорлупой, и зачем-то морской капустой. И вот эту адскую смесь ее 2 кошки жрали за милую душу, еще бы, не в каждом ресторане такой сготовят. У остальных отлично обходились круглыми вонючими шариками. Ягненок с лососью, курица с гранатом или говядина со злаками и ананасами пахли и выглядели одинаково отвратительно. Но как бы там ни было, тут, на этой земле, кошачий корм никто специально не делал. В лавке на углу приказчик странно на меня посмотрел и посоветовал зайти в трактир, мол, основная фабрика по приготовлению кошачьих лакомств там. И точно, подавальщица, услыхав о моих бедах, скрылась на кухне и через минуту вынесла мне пакет с какими-то обрезками. Надо сказать, весьма неплохо пахнущими. Все это роскошество, а там был почти килограмм, обошлось не в серебряную монету. Точнее говоря, стоило это 30 медных, но на сдачу я просто потрепал симпатичную девушку по румяной щечке и вернулся домой. Кот к принесенному угощению отнесся благосклонно, сожрал все, улегся в кресло и потихоньку урчал. Так что, когда принесли ужин мне, я договорился со служкой, что вместе с завтраком и вечерней доставкой еды мне будут приносить порцию для кота. И, надо сказать, вечер мы провели отлично. Кот тихонько посапывал, я сидел перед камином, глядя на огонь, и даже когда черная тушка весом не меньше 10 кило плюхнулась мне на колени, подставляя голову, не стал возражать. То ли я постарел, то ли гормональный фон из-за перехода действительно изменился, как и предупреждал Антрак, но почесывание кота за ухом неожиданно принесло удовольствие. Тихое урчание, потрескивание дров, отличная красная и тишина. Что еще нужно для первого вечера Нового года? Уже ближе к полночи я согнал кота с колен, поднялся на чердак, оттуда через окно вылез на крышу и уселся на заботливо сделанную кем-то скамеечку. Нашел на небе полярную звезду, ковш малой медведицы, большой, на этом остановился. Других звезд и созвездий я все равно не знал. «Красиво!» — выдохнули рядом со мной. Тонкая женская фигурка в полушубке вот уже 5 минут как примостилась рядом, отобрала кружку со взваром и изредка прихлебывала.